Она встала и отрапортовала. На посту все спокойно, происшествий нет. Прямо военный рапорт. Кто ее научил? Хоть бы улыбнулась при этом. Да-да, спасибо, я знаю. Здравствуйте, Екатерина Павловна. Как себя чувствуете? Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Спасибо. Тяжело все время на спине. Повернуться на бок — несбыточная мечта. Раньше так мечтала в институт поступить или что карточки прибавят. Сочувствую, но это уже не по моему ведомству. Это вам справедливая расплата за неосторожность. Знаю, что справедливая. А по вашему ведомству не знаю. Как говорят, не мне судить. Ну, а все-таки? Так некогда думать. Думаю, как вас подвела, ругаю себя, что, не посмотрев, под грузовик сунулась. Мечтаю на бок повернуться, голова и забита. Некогда грустить. Знаете, у нас было в госпитале железное правило. Если у кого что с близкими, погиб или от дистрофии, сразу нагрузить вдвойне, чтобы от работы вздохнуть некогда. Итак, мы были нагружены. Посмотрела я на здешних сестер, так мы в 4 раза против них, да на тех пайках, а тут еще вдвое. И знаете, действовала. Вот и я хоть и лежу, а загруженная, некогда дурью мается. Если бы наедине, самый момент расспросить подробнее, что это за дурь, и Бородулина бы раскрылась. Но тут при всех... Так что же вас удручало, Екатерина Павловна, до того, как вы тут отвлеклись? Грустные мысли, Виталий Сергеевич. Обычные грустные мысли, что жизнь проходит, что получилась она не очень удачной. Ну, Екатерина Павловна, это обычные мысли, с ними к нам не попадают. Может быть, я их переживала сильнее, чем принято. Почти не выходила, продукты не покупала, почти не готовила. А тут вспомнили, что раньше лежала. Все это уже существеннее, что не готовили и не ели. А, кстати, где вы раньше лежали? В нашем архиве вашей истории нет. В удельной, Виталий Сергеевич. А, в 3-й больнице, значит? Виталий помнил, что Бородулина не хотела вспоминать о своем прошлом заболевании, и потому не стал расспрашивать публично. Сделает запрос, пришлет медсведения. А сейчас, стало быть, едите хорошо. Все ест, Виталий Сергеевич. Сочла своим долгом отрапортовать Дора. Да-да, все ем. Я ведь и тогда ни почему-нибудь особенному не ела. Просто не хотелось ничего делать. Сначала идти в магазины, потом возиться на кухне, столько возни. Да еще на кухне соседки, которых видеть не хочется. Почему вы, кстати, так против них настроены? Потому что противные бабы, Виталий Сергеевич. Обычные склоки, обычные скандалы. Там у них коалиции, а я, не присоединившаяся, так против меня все. А воруют у вас что-нибудь? Так, по мелочам, совестно сказать. Держала в кухне крупы, чай, кофе. Все отсыпали, даже соль. Попросили бы, я бы дала, а то тайком. Блузку однажды с веревки сняли. Так соседка в ней ходить не постеснялась. Говорит, моя, говорит, я вашу видела, вы ее потеряли, а мне точно такую же сестра подарила. Ну, как докажешь? Действительно же, массовое производство. А вы за ценные вещи опасались? Ну, если по мелочам берут, могут ведь и ценные, правда? А та дверь так и осталась незаделанной? Нет, все устроилось. Меня тут навестили, я объяснила, все сделали. Ну, слава богу. И у нас бы вас точно так же навестили, и были бы вы сейчас целой ногой. Не говорите, Виталий Сергеевич, вся ваша правда. Ну, хорошо, Екатерина Павловна, лежите и дальше на спине, желаю вам успешного вытяжения. Ну и наши таблетки глотайте. Я глотаю, Виталий Сергеевич, я глотаю. Вот Дора Савишна, свидетельница. Глотает, Виталий Сергеевич, с сознанием ответственности подтвердила Дора. Виталий не спеша шел назад. Все-таки, наверное, он был прав, больная адекватная, бреда нет, суицидных мыслей нет и не было. Согласится ли с этим ЛКК? Другой вопрос. И пост можно снять. Хотя, похоже, не так уж Бородулина постом тяготится, особенно при ее лежачем положении, когда санитарку, наверное, не так легко дозваться. и Дора довольна.